Я вышла из своего кабинета и отправилась в соседний, который занимал Ричард. Привычно поморщилась при виде бардака, что он развел на рабочем месте. Некогда просторное помещение было настолько завалено всевозможными коробками и ящиками, что оставался лишь узкий проход, ведущий к столу Ричарда. Тот, вопреки всем ожиданиям, поражал своей чистотой, резко контрастируя с завалом во всей комнате. Но сейчас на девственно чистой поверхности я заметила одинокий лист бумаги. Даже с порога было видно, каким количеством официальных печатей пестрело послание. Неуемное любопытство всегда входило в число моих главных недостатков. Мне до безумия захотелось подойти и прочитать, что же за письмо пришло Ричарду. Но я сдержала свой порыв. Если мой старший компаньон узнает об этом, то без грандиозного скандала точно не обойдется. Ричард терпеть не мог, когда я совала нос не в свои дела. Поэтому я еще раз кинула заинтересованный взгляд на записку и повернулась к ближайшему стеллажу, с полок которого гирляндами свисало всевозможное барахло. Так, и где тут перчатки? Просила ведь Ричарда навести порядок. Приглушенно ругаясь, я принялась искать. Передвинула несколько бумажных коробок, кашляя от поднявшихся в воздух клубов пыли, и через пару минут нашла искомое. Белоснежные лайковые перчатки из тончайшей кожи выглядели абсолютно обычными, но я знала, что Ричард в свое время немало потрудился над ними, зачаровывая. Теперь они совершенно не пропускали магическую энергию. То есть, если надеть их, то можно безбоязненно брать в руки самые опасные амулеты и артефакты. Спустя несколько секунд я уже была в своем кабинете и гордо протянула Ричарду находку. Дождалась, когда он возьмет перчатки, после чего, даже не пытаясь скрыть неудовольствие на лице, принялась отряхивать черное приталенное платье, запачканное во время поисков. Посетитель следил за моими действиями с язвительной усмешкой. Благо, ничего не говорил. Видимо, испугавшись, вновь схлопотать какие-нибудь чары. Ричард натянул перчатки и осторожно открыл кошель. Вытряхнул на стол его содержимое. Золотые монеты блестящим нескончаемым потоком хлынули на сукно. Не удержавшись, я завистливо вздохнула. Ого, да тут целое состояние. Остается вопрос, зачем этот волосатый и толстый мужик таскал с собой столько денег? «И это все мое?» Посетитель не удержался от восхищенного восклицания, мгновенно перестав буравить меня насмешливым взглядом. Подался вперед, но руки при этом предусмотрительно держал на коленях. «Ага, стало быть, понял, что со мной шутки плохи». Ричард проигнорировал вопрос, аккуратно разбирая груду перед собой. Неожиданно он замер и поднял одну монету, пристально вглядываясь в нее. Я прищурилась, пытаясь понять, что его так заинтересовало. Вроде бы монета как монета. Правда, блестит слишком ярко, как будто ее долго и упорно начищали. «Ага», — обронил Ричард, хмурясь все сильнее и сильнее. «Очень интересно». «Что там?» От нетерпения посетитель чуть ли не затанцевал в кресле. «Полагаю, это причина ваших бед», — гордо объявил Ричард. «Деньги?» — недоуменно переспросил мужчина. «Меня пытались убить из-за денег?» «Насколько я помню, вас никто не пытался убить», — поправила я. «Вы ввалились в мой кабинет пышущим здоровьем и ну никак не напоминали умирающего, когда принялись раздеваться». Мужчина одарил меня очередным злобным взглядом. Ишь ты, уже забыл, наверное, как собрался завести со мной целый выводок детишек. Напомнить, что ли? «Эта монета зачарована», — проговорил в этот момент Ричард. Я не успела выполнить свое намерение. «На ней чары забвения и страсти». «Страсти?» — переспросили мы с посетителем хором. «Страсти», — подтвердил Ричард, разглядывая свою находку с явным отвращением. Человек, который получит такой подарочек, сходит с ума. Причем в самом прямом смысле слова. Он будет вожделеть обладать всеми женщинами на свете. Скорее всего, не сумеет удержаться от насилия, если встретит отпор. «О, так вот как!» – возликовал мужчина. «Получается, на самом деле я не влюбился в вашу секретаршу. А я-то все гадаю, как меня на такую страшную потянуло? Ведь ни рожи, ни кожи. Фигуры мальчишка мальчишкой». «Довольно», — оборвал его разглагольствование Ричард, почуяв, видимо, что я начала копить магическую энергию в кончиках пальцев. Затем сурово посмотрел на осекшегося посетителя и холодно посоветовал. «За языком своим следите, любезнейший. Подумаешь, фыркнул тот, вряд ли чувствуя за собой вину. Подумал немного и ехидно добавил. «И вообще, может быть, это ваша секретарша меня очаровала. Увидела, что я мужчина видный, богатый, вот решила воспользоваться моментом. Подбросила мне в кошелек монету, дождалась, когда она подействует, а затем как бы обвинила меня в насилии и заставила бы жениться на себе». Я аж раскрыла рот, не в силах поверить ушам. Такой беззастенчивой лжи я уже давно не слышала. Нет, этот наглец точно напрашивается на хороший такой урок. Я научу его, как надлежит себя вести в приличном обществе. «Вы забываете, что кошелек Агата нашла на лестнице», напомнил Ричард с весьма скептическим выражением на лице. «Это во-первых. А во-вторых, Агата закончила факультет боевой магии. Да она любого насильника в порошок бы стерла». «Вот». Назидательно воздел указательный палец посетитель, к которому у меня не осталось никаких добрых чувств. «Вы только подтверждаете мои слова. Ваша секретарша нашла кошелек. Следовательно, она могла и подкинуть его. Так сказать, пыталась отвести от себя подозрения. И я не говорю, что в ее планах было довести все до насилия. Она бы напала на меня, оглушила, раздела. Но тут вошли бы вы и помешали ей завершить начатое». И мужчина гордо приосанился, бросив на Ричарда вопросительный взгляд. «Мол, как вам мои блистательные рассуждения? Можно я спущу его с лестницы?» Хмуро спросила я у Ричарда. «Кубарем слетит. Авось в голове что-нибудь и прояснится. Если, конечно, шею не сломает». Перевела взгляд на нахала, умудрившегося за неполный час столько раз вывести меня из себя. «Ага, проняло. Вон как испугался. Глазки забегали, на лбу пот заблестел. А ведь весит раза в два, а то и в три больше, чем я. Понял, наверное, что если меня допечь, то я в самом деле выкину его одной левой». «Вы не имеете права», — занудно начал он. «Я буду жаловаться». Заткнулись оба. В этот момент рявкнул Ричард, устав от нашей ругани. О, как он рявкнул. Бешеный саблезубый тигр и то не сумел бы издать настолько разъяренного рыка. Мужчина подскочил прямо на месте с креслом и только чудом не рванул прочь. Да что там, даже я вздрогнула. Надо же, я и не подозревала, что Ричард способен так кричать. Ричард между тем обвел нас взглядом и хмыкнул, удовлетворенный произведенным эффектом. «Тот, кто подложил вам этот артефакт, был неумехой в магическом деле», — отчеканил он в полной тишине. «Я смогу построить поисковую нить, которая приведет нас прямо к злоумышленнику». И замолчал, сурово уставившись на посетителя. «Так в чем же дело?» — обрадовался тот. «Сделайте это поскорее. Я хочу узнать, какая зараза со мной такое сотворила». Подумал немного и добавил. «Но еще больше я хочу вспомнить, кем же, собственно, являюсь. И тогда ух!» Он не уточнил, что подразумевает под столь емким «ух», но так кровожадно стукнул кулаком в раскрытую ладонь, что стало понятно. Ничего хорошего его обидчикам ждать не стоит. «Дело за малым», — холодно сказал Ричард. «Я и Агата представляем сыскное агентство. То бишь за наши услуги требуется заплатить. Благотворительностью мы не занимаемся». «Заплатить?» — несколько растерянно протянул мужчина. «И дорого берете?» Ричард задумчиво посмотрел на груду золота перед ним, затем поднял голову и сухо улыбнулся. «Содержимого вашего кошеля будет достаточно», — отчеканил он. Я мысленно ахнула. «Ай да Ричард, ай да нехороший меркантильный человек!» Не ожидала от него, право слова, такой расчетливости. Тут же денег на месяц безбедного существования нашей конторы хватит. И это если мы не будем особо экономить. Мужчина нахмурился, тоже посмотрел на деньги и нервно забарабанил толстыми короткими пальцами по подлокотникам кресла. «Ага, стало быть, ими потерял, но считать не разучился. Ох, чует моя селезенка, пошлет он сейчас нас и отправится куда-нибудь в другое место, где возьмут не так много». И я принялась нервно переминаться с ноги на ногу, опасаясь, что крупная рыбка сейчас возьмет и сорвется с крючка, а мы останемся ни с чем. В свою очередь Ричард наблюдал за посетителем с абсолютно каменным лицом. «Я, честно говоря, не уверен», — наконец проблеял мужик. «Это большие деньги. А если вы меня обманываете? Если заберете все, что у меня осталось, но не сумеете помочь мне?» «Такого не может быть, потому что не может быть никогда», — отрезал Ричард. «Я гарантирую качество оказываемых услуг». «К тому же, по всей видимости, вы шли именно в наше агентство», — осмелилась я подать голос. «Иначе как попали в этот дом? Следовательно, деньги и так предназначались нам в качестве гонорара». Вывод, если честно, был так себе. Логикой тут и не пахло. Приступ безумия и неконтролируемого вожделения с таким же успехом мог настигнуть мужчину на улице. Остатками здравого смысла он успел сообразить, что происходит нечто неладное. Забежал в проулок, желая оказаться подальше от людей. Увидел пустое здание и решил переждать там, пока в голове не прояснится. Скорее всего. Ну а дальше шарахался по пустым этажам, пока не наткнулся на меня и не решил продемонстрировать все свои достоинства в прямом смысле слова. Но я надеялась, что мужчина не сумеет построить эту логическую цепочку. Говоря откровенно, он не выглядел как человек, обладающий неплохими умственными способностями. И это косвенно подтверждал тот факт, что чуть ранее он осмелился обвинить меня в произошедшем. Посетитель удивленно распахнул глаза и взглянул на меня с нескрываемым восхищением. «А ведь и впрямь», — протянул он, — «я, должно быть, держал путь в ваше агентство. Иначе каким образом оказался в этой дыре?» Ричард недовольно цокнул языком, видимо, покоробленный столь нелестным определением места, где мы снимали офис, но ничего не сказал. Лишь украдко показал мне большой палец в знак одобрения. «Заключим договор», — предложил он, — «и я немедленно примусь расследовать ваше дело». Мужчина наморщил лоб, но почти сразу махнул рукой. «А, была не была», — воскликнул он. «Тащите свою бумажку на подпись». «Агата», — произнес Ричард, и я послушно полезла в ящик стола, где у меня лежали загодя заготовленные бланки стандартных соглашений. Спустя пару минут наш, так внезапно обретенный клиент, уже перечитывал свой подписанный экземпляр, а Ричард с весьма довольным видом пересчитывал монеты. Затем резким движением сгреб их в карман, оставив на столе лишь ту монету, которую назвал зачарованной. Поразительное дело, но я не чувствовала в ней ничего особенного. Да, я не артефактник, но все же. Если на монете есть какие-нибудь чары, то я должна была хотя бы насторожиться. Хотя, с другой стороны, ментальная магия всегда оставалась для меня до нельзя загадочной отраслью колдовского искусства. А я не сомневалась, что загадочный преступник воспользовался чарами такого толка. Иначе как объяснить странную амнезию нашего гостя? «Приступим», — проговорил Ричард. Резким движением сорвал с себя перчатки и кинул их прямо на пол, сделав вид, будто не услышал при этом моего недовольного вздоха. Нет, когда-нибудь я все-таки выскажу Ричарду все, что думаю про нерях. Как можно настолько небрежно обращаться с ценными вещами? Но Ричард уже колдовал. И я опять залюбовалась его сосредоточенным лицом, четко очерченными губами. Мне нравилась в нем даже глубокая морщина, пролегающая между бровей. Так хотелось провести по ней пальцем, пытаясь разгладить. В этот момент я заметила, что клиент исподволь наблюдает за мной. Опомнилась и торопливо напустила на себя суровый неприступный вид. «Что вылупился?» – спрашивается. Монета тем временем мягко засветилась. Сперва едва заметно, но с каждой секундой набирая яркость. Теперь казалось, будто она сделана из расплавленного золота. Удивительно, как еще не прожгла дыру в столешнице? Клиент потрясенно вздохнул, не отводя восхищенных глаз от работы Ричарда. А вот я предпочитала рассматривать лицо своего компаньона. Благо, сейчас он слишком занят колдовством и не сумеет поймать меня на этом занятии. Однажды Ричард заметил, с каким наглым бесстыдством и потаенным вожделением я ела его глазами. Причем ситуация-то была пустяковой. Он беседовал с хозяином этого дома, пытаясь снизить цену аренды. Бархатным голосом уговаривал его проявить снисхождение, а я чуть ли не растеклась горячей лужицей по полу, в мечтах представляя, что Ричард обращается так ко мне. Словами не передать, как мне тогда было стыдно. Поэтому теперь я занималась этим в те редкие моменты, когда была совершенно уверена в безопасности сего мероприятия. Вот как сейчас, к примеру. Наконец Ричард крепко сцепил над монетой пальцы. И в тот же миг тонкая золотая нить поискового заклинания рванула от стола прочь, ловко нырнула под дверь и скрылась из вида. «Эй, куда это она?» Ошарашенно пробормотал клиент. «Быстрее, пока след не остыл». Ричард вскочил с места и кинулся к дверям, на ходу бросил мне. «Агата, не отставай, и вы, любезнейший, поторопитесь». Что мне оставалось делать? Лишь поторопиться за своим компаньоном. Ох, не стоило мне сегодня надевать туфли на каблуках.